Интерлюдия пятая. Я попытался утереть пот, заливающий глаза, но только размазал грязь по всему лицу. Ругнувшись, вытер руки о рубашку, ей же промокнул пот. Мои ладони выросли, а предплечья стали толще за последнее время. Я рос, но этот рост не причинял никаких неудобств. Одежда будто росла вместе со мной. Передохнув, вновь вгрызся ножом в землю. Она была плотной, но рыхлилась не слишком тяжело. К тому же в отражении, кажется, никто не предусмотрел камни и прочие бесполезные ископаемые. Впрочем, уверен, выкинь мой разум какую-нибудь шутку, я могу упереться не то что в камень, в гранитную плиту. Но, кажется, я на верном пути, и ничто не должно помешать мне выбраться из ямы. Я срыл уже большой кусок склона. Чтобы подняться до места работы, нужно было сделать 5 шагов. Еще 5, и я выберусь. Впрочем, работы становилось только больше. Рыть лаз я не рискнул, поэтому пришлось буквально рушить участок склона шириной в шаг. Нож, спасибо отражению, не тупился, а мне некуда было торопиться. Там, в настоящем мире, впереди зима, которая приостановит битву за престол властелина. К весне же я наверняка закончу работу, которая заключалась не только в том, чтобы выбраться обратно в лес. Остановившись на миг, повернулся назад. Тонкий слой земли покрывал уже половину ямы, скрывая с глаз мертвецов. Не то чтобы я переживал за них, им уже плевать, но их нужно похоронить, пусть и под слоем земли толщиной в 3 детских пальца. Никто, найдя эту яму, не должен спуститься в нее в поисках еды. Никто не должен паразитировать на мертвецах. Да и убитые людоеды, несмотря ни на что, имеют право на покой. Вот так и продолжалось день за днем. Я просыпался, рыл, а когда собиралась приличная кучка земли, рассыпал ее по яме. Потом: «Не надоело тебе?» – спросила моя вечная собеседница. «Нет», – просто сказал я, продолжая работу. «Не хочешь использовать слепок, чтобы заставить меня привести других и вытащить тебя?» Я стиснул зубы. «Нет. Если бы не зима, если бы война сейчас была в самом разгаре, тебе пришлось бы действовать быстро. Времени на то, чтобы ковыряться здесь, у тебя бы попросту не было. А действуй ты в том же духе, умер бы, встретив первого же противника». «Будем считать, что мне повезло». «Повезло», — фыркнула девочка. «Ну да, будем считать так». Она, наконец, бросила мне еду. Сверток упал на кучу, которую я накопал за день. Я выбрался из-под козырька земли, который я начну рушить уже через 2 дней, и уселся, чтобы поесть. «Спасибо», — сказал я с набитым ртом. «Не за что». Я поднял глаза. Девочка сидела, свесив ноги с края ямы. Она тоже подросла. Не так сильно, как я, но сейчас ей уже 9 лет. Должно быть, и другие дети стали старше, а значит, проблем с ними станет еще больше. Впрочем, у меня будет, если не союзница, то хотя бы одним врагом меньше. «Не пойму я тебя», – произнесла девочка, разжевывая яблоко. «Выбрал слишком долгий и тяжелый путь». «Так и надо», – сказал я. «И дело даже не в его тяжести. Дело во времени. Иногда важно только одно. Чтобы сделать тяжелую работу, чтобы чего-то добиться или пережить чью-то потерю», – я вздохнул, вспоминая зеленоглазую девочку, – «иногда нужно просто время». «Дурачок», – фыркнула моя собеседница и, поднявшись, ушла. Я доживал последний кусок яблока и поднялся на ноги. Нужно продолжать работу. «Пусть так», — сказал я самому себе. «Пусть так. Но я сам выбрал этот путь и уже не свернул».